он не может прибыть. Его никогда здесь не будет. Кто этот человек? Женщина или мужчина? Мужчина. Странно, — подивилась настоятельница, — что ему могло понадобиться в женском монастыре? Бахиана промолчала. Это несколько насторожило игуменью. Так ты добиралась сюда, возможно, что-то сказать, что-то передать или, прости меня, допустим, что-то иметь за это? Если так, не скрывай. Нет, преподобная мать, ни то, ни другое. Мне нечего ни сказать, ни передать. Я сама по себе. И тем более нечего иметь. Я никогда ничего не буду иметь. От этого я свободна. Монахини молча переглядывались. Разговор приобретал заинтересованный для них характер. В этот момент в дверях показалась трапезница монастыря, видимо, по какому-то делу к настоятельнице. Но та не стала даже ее выслушивать, отправила назад. Не сейчас, потом. Потом придешь. И когда трапезница ушла, игуменья снова обратилась к Бахиане. «Скажи мне, дитя мое, ведь ты могла скрыть намерение того человека, не так ли?» «Простите, преподобная мать, что вы имеете в виду?» «Ничего особенного, просто для уяснения. Ведь ты же могла не говорить нам о намерении того человека, собиравшегося сюда». «Нет, не могла бы скрыть. Я бы здесь не появилась, если бы не тот человек». «Стало быть, в этом не кроется ничего недосказанного, кроме благих пожеланий посетить наш монастырь. Так ли я понимаю?» «Да, так», — подтвердила Бахиана. «В этом нет ничего недосказанного. Напротив, я бы сказала, все исчерпано в определенном смысле. У человека было такое желание, а теперь его нет. Вот и все. Я же сама по себе». Игуменью все же что-то беспокоило, и она даже спросила у сестры Иваны: «Ты уверена, ты все точно переводишь?» «Все точно, преподобная мать», — заверила сестра Ивана. «Слово в слово, как сказано, так и я». Наступила некоторая пауза перед завершением разговора. «Я надеюсь, наши сестры не откажут тебе, дитя мое, в крови и союзе монашеском», — сочувственно говорила настоятельница. — Если быть потому, поживешь, присмотришься. Сдается мне, Бахиана, ты могла бы в нашей монастырской библиотеке поработать. Богатая у нас библиотека. Богословие, философия, история от византийских времен. Есть для ознакомления и эллинские сочинения. И на болгарском языке существуют такие книги. Да, и на болгарском, но главный — греческий. И вообще, работы много с книгами. А теперь, дочь моя, ответь на несколько прямых вопросов, которые требуют прямых ответов. Скажи мне, была ли ты замужем? Нет. Помолвлена была, но слово взяла назад. А теперь извини меня, я должна знать, не несешь ли ты в себе зачатие? Пойми, у нас монастырь. Нет, преподобная мать, к сожалению, нет. И, к сожалению, никогда не быть тому. Я понимаю тебя, но таков обет наш и зарок наш изначальный перед Господом. Бахиана, понимающе, склонила голову. Не оставила ли ты больных или сирот без попечения? Нет, преподобная мать, родителей давно лишилась, близких людей тоже не осталось. Я одна. Не больна ли ты? Не страдаешь ли недугом каким? Нет, я здорова и не помню, чтобы когда-либо болела. Ну и слава Богу. В таком случае, дочь моя Бахиана, продолжала игуменья Митродора, приближая разговор к концу, не на этой, так на той неделе ты узнаешь мнение сестер о твоем пребывании в монастыре. Надеюсь, оно будет положительным. «Не так ли, сестры мои?» — обратилась она к Феодоре и Иване. Сестра Ивана, ясное дело, сразу закивала головой, а просмонария Феодора сказала: «Я молча слушала весь разговор. Я с самого начала была за то, чтобы принять Бахиану в наше сестринство. Чует мое сердце, есть на то провидение. Здесь ее место, и надеюсь быть ей верной невестой Христовой». Под конец игумения совсем по-матерински расположилась к страннице, которую вчера еще хотела было отправить назад. «Иди, иди, дитя мое, устраивайся, отдохни, приведи себя в порядок», — говорила она Бахиане, провожая ее до дверей. «На первых порах будешь носить серую сутану иноковицы. Так положено. А когда доживем до пострижения, до торжества самоотречения нашего во имя Господа, будешь возведена в истинные монахини и облачишься в черное, как мы. Вот тогда и имя твое преобразуем согласно церковным правилам. Так должно быть». «Но, смотрю я, ты хотела бы сохранить собственное имя». «По глазам вижу. Говори, не стесняясь». «Да, преподобная мать. Впредь одна единственная просьба. Пусть уж я буду с тем именем, с которым я сюда прибыла». «Стоит подумать. Возможно, ты и права, Бахиана. Мне тоже нравится твое имя, хотя оно и не христианского толка. Никак родители музыкальными людьми были. Как вам сказать? Не то чтобы музыкальными, но оба они любили музыку. Отец был моряком, капитаном торгового судна, погиб при кораблекрушении. И мать вскоре умерла. Самое лучшее воспоминание о них, я еще маленькой была, как мы ездили однажды в Германию. Все время по соборам ходили, слушали орган. Вот то-то не случайно, значит. А насчет имени не беспокойся. Всегда бывают исключения из правил. А пока живи, присматривайся, изучай нашу схему. А там дело решится. Придет день, и придет решение. Мы тебе только в помощь». Уже выйдя от настоятельницы, Бахиана почувствовала вдруг страстное желание вернуться, обнять старую игуменью и горько расплакаться у нее на груди, освободить душу, рассказать все, как было и что произошло, и затем умереть на месте, просто перестать существовать, исчезнуть как дым, чтобы не знать себя, чтобы быть неуязвимой никаким горестям и страданиям. Как она того хотела! Конец книги. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Юрий Заборовский.